Знаешь тысячу причин меня не видеть снова. И понимаю, я один здесь виноват по полной. Я знаю точно, ты одна и ждешь, наверное, не меня. Но я по-прежнему люблю тебя, радость моя. Я не хотел тебя терять, и мне казалось странным, что не сумел тебе сказать тогда о самом главном, что мне отнюдь не все равно, ведь нам с тобою суждено всегда быть вместе заодно. Скажи мне просто, где ты, радость моя? Скажи мне просто, где же искать мне тебя? Я все готов отдать, чтоб счастье найти, ведь в целом мире мне нужна только ты. И скажи мне просто, где ты, радость моя? Скажи мне просто, где же искать мне тебя? Я все готов отдать, чтоб счастье найти, ведь в целом мире мне нужна только ты. И знаю, я виноват, но все же верю точно, любовь нам поможет. Я прошу, ты прости, если сможешь, ведь в целом мире ты всех мне дороже. Я прошу, объявись, моя радость, ведь надеюсь, немного осталось. Друг без друга встречать нам рассвет, и зачем мне жить, если тебя рядом нету? Знаю, я виноват, но все же верю точно, любовь нам поможет. Я прошу, ты прости, если сможешь, ведь в целом мире ты всех мне дороже. Я прошу, объявись, моя радость, ведь надеюсь, немного осталось. Друг без друга встречать нам рассвет, и зачем мне жить, если тебя рядом нету? Скажи мне просто, где ты, радость моя? Скажи мне просто, где же искать мне тебя? Я все готов отдать, чтоб счастье найти, ведь в целом мире мне нужна только ты. И скажи мне просто, где ты, радость моя? Где же ты, где же ты, где же ты? Но где же искать мне тебя? Я все готов отдать, чтоб счастье найти, ведь в целом мире мне нужна только ты. И только ты. Только ты мне нужна. О, baby, только ты. Только ты, лишь одна.